Глава 16. Ал. Наталья Игоревна зажмурилась, отстраняясь от книги. «Александр Бенедиктович, я не могу дальше читать. Сначала это горестная история, из-за которой своих родителей теряет маленькая лисичка, а теперь скоро останется сиротой совсем маленькая девочка. Почему все повторяется вновь?» Начальник тюремной библиотеки принялся нервно барабанить пальцами по столу. «Ветра Востока, очевидно, закольцовывают события, связывают незримыми нитями героев и укрепляют между ними родство душ. Гораздо интересней, что это за новый персонаж. Я пока подам заявку от своего имени и проверю, был ли дружен Денис Левинский с кем-нибудь по имени Шиа». Ассистент пригладила и без того идеально уложенные волосы, так напоминающие прически кинодив 60-х годов. Девушка всегда мечтала быть похожей на Грейс Келли, но даже не подозревала, что в чем-то даже красивее этой актрисы. «Вы думаете, что наш арестант переписывался с кем-то под ником Шиа? Если бы Денис и правда знал девушку, которая назвалась Шией, он бы ее вспомнил, я уверена, и мы бы прочитали об этом в «Ветрах Востока». Аллу было сложно спорить с Натальей, но необходимо было проверить все версии, даже самые бредовые. Вдруг заключенный каким-то образом смог создать проекцию когда-то знакомой собеседницы из интернета и сделать ее реальной на страницах книги. «Ваш запрос одобрят самое раннее, послезавтра. Не проще ли просто дочитать том и раскрыть интригу самим? Мне так интересно узнать, чем же все закончится». Начальник мысленно согласился с коллегой, но запрос все-таки отправил. Скорее для успокоения и создания ощущения деятельности. Пассивно наблюдать за происходящим Ал никогда не любил и не выносил, когда что-то выбивалось из логической структуры происходящего. Если бы только жизнь можно было упорядочить и разложить по полкам, как книги. «Наталья, позвоните, пожалуйста, создателю трансформатора. Хочу хотя бы приблизительно рассчитать, через сколько смогу описать свою проблему и начать ее решать». «Но это же...» «Да, Наталья, я помню, ваш кумир. Вот и поговорите с ним». «Но я совсем не знаю, с чего начать». Ассистентка смущенно улыбнулась. «Я ведь на искусствоведа из-за нее пошла. Создатель трансформатора ведь не только физико-технически закончила. У нее еще и степень искусствоведа. У меня к точным наукам никогда не было способностей». Ал представил, как совсем юная Наталья Игоревна, еще в бытности свою Наташкой, пытается собирать и разбирать компьютер и подсоединять к нему пыльную лучевую трубку от старого советского телевизора. Но ломает и то, и другое. Подавив смешок, начальник произнес: «Давайте договоримся. Вы звоните Рите Домбровской, а я пока дочитаю ту главу, которая вас расстроила. Ну и перескажу неприятные моменты вкратце, не сгущая краски. Идет?» Телефон Риты Домбровской, гения инженерной мысли, создательницы трансформатора-преобразователя частиц, не отвечал. Чтобы успокоиться, Наталья вышла в безлюдный читальный зал и уселась за один из столов. Девушка едва справилась с трясущимися руками и снова набрала номер, ощущая, как нервно колотящееся сердце на один гудок отсчитывает несколько ударов. А что ей сказать, когда она снимет трубку? Может быть, выказать свое уважение и восхищение ее научными трудами? Сделать комплимент умению держаться на публике? Нет, лучше просто уточнить, где сейчас Рита находится. Впрочем, все волнения оказались излишни. Изобретательница ответила совсем нераздраженно и пообещала, что скоро будет. Все еще нервничающая ассистентка решила самостоятельно поискать в сети аккаунт Дениса Левинского. Возможно, если она сможет раскрыть загадку появления нового персонажа, архивариус наконец начнет ценить ее как сотрудника. Вспомнив, как герой по имени Шерлок Холмс из книжки, принесенной Аллом, начинал распутывать клубок интриг, Наталья воодушевилась и начала с самого простого. Для этого она нашла в интернете самые крупные онлайн-сообщества, посвященные ветрам Востока. Все Дэны никак не вписывались в характер того Дениса, о котором помощница начальника тюремной библиотеки успела узнать. По запросу Левинский ничего похожего странички фан-клубов не выдавали. Тогда Наталья начала пролистывать ссылки сайта на самых активных пользователей. Спустя 5 минут и 30 просмотренных страничек ассистентка наткнулась на записи человека, очень напоминающего по манере общения заключенного Дениса. Теорию подтверждал никнейм Леви. Помощница принялась смотреть связанные с его именем аккаунты и изучать комментарии. Именно о такой работе в детстве мечтает почти каждый ребенок – шпионить, находить информацию на преступников, сопоставлять данные и никогда не писать дурацкие отчеты. Наталья устремилась обратно в кабинет, выставив перед собой экран мобильного телефона, через который и вела поиски. «Я так и знала! Левинский вообще не переписывался с девушками на стенах сообществ. Более того, из всех барышень, кто когда-либо комментировал статьи Дениса о мире ветров Востока, по характеру нет совпадений. Ему пишут либо слишком женственные девушки, либо совсем подростки. Выходит, что Шея вряд ли имеет реальный прототип. Ее образ не был перемещен сознанием Дениса Левинского». «Может, Шея прозвище однокурсницы?» Наталья покачала головой. «Вы как-то невнимательно читали рассказ Дениса о себе. Он почти не общался с однокурсницами. Знаете, есть такой тип мужчин, который посвящает себя какому-нибудь важному занятию, а на амурные дела совсем не оставляют времени. Все ждут, что все как-то само собой образуется». Ассистентка покачала головой, гадая, неужели ее начальник так сильно не взлюбил Дениса именно из-за некоторой схожести отношения к жизни. «И что обычно происходит дальше с такими мужчинами?» — полюбопытствовал Ал. «Ну, обычно какая-нибудь бойкая и активная девушка пробивает защитный барьер избранника и сама становится инициатором общения. Лед растоплен, господа присяжные!» Наталья Игоревна замолчала. Ее с детства учили очаровывать, кокетничать в рамках приличия и преподносить себя как подарок в обертке. А о дамах, проявляющих инициативу, в ее семье говорилось с пренебрежением. Так может вести себя только отчаявшаяся или очень некрасивая собой барышня. Твоя задача — сидеть и ждать. «Как будто я собака, оставленная хозяином у магазина», — мрачно подумала ассистентка. «Наталья Игоревна, вас что-то расстроило?» Ассистентка собралась последовать руководству матери и ответить, насупившись, «Нет, ничего», подразумевая, «меня догнали мои детские психологические травмы, возникшие в результате некорректного материнского воспитания. Мне кажется, я пускаю свою жизнь по проторенной дороге иллюзорных стереотипов, мешающих жить». Однако ее мысли перебила распахнувшаяся дверь. На пороге стояла женщина, немного похожая на сороку, в вязаном кардигане, серебристо-белыми волосами, опускающимися на плечи. Легендарная Маргарита Домбровская не стала ждать, пока ей предложат сесть, и взглядом освободила место, на котором только что сидел Александр Бенедиктович. «Благодарю». Сухо отозвалась гостья. «Суть проблемы мне ясна. Вы считаете, что книжное погружение одного из узников прошло с накладкой?» «Ей же лет 70! Как Рите удается так хорошо выглядеть?» Восхищенно пробормотала Наталья. Не дожидаясь, пока изобретательница выдернет у него книжку из рук, начальник библиотеки передал ей том «Ветров Востока». Женщина сразу принялась листать роман, сопровождая беглое прочитывание страниц фразами «Угу, угу, вот как» и «Интересно». Ал посмотрел на свою помощницу и сперва даже не приметил у нее дыхания. Наталья замерла, явно борясь с искушением о чем-нибудь спросить гостью или выразить ей свое уважение. Александр убрал с табуретки, заваленной книгами, все лишнее и уселся на жесткое сиденье. «Кстати, я дочитал главу Шии. Ее родителей поймали на выходе из тоннеля люди, пришедшие в город как торговцы. Их убили за то, что они представляли ветвь одного из знатных домов. Девочка убежала. 2 года провела на улице, пока ее не отыскали родственники и не взяли к себе на воспитание. Однако я все еще не могу понять, откуда в ветрах Востока взялся совершенно новый персонаж. Все остальные герои, кроме, разумеется, Дениса, на страницах так или иначе фигурировали. Когда появилась эта Шиа, я решил, что Денис повторил свое чудо с перемещением образов из знакомой реальности и уцепился за эту свою идею». «Тогда Шиа может оказаться героем из другой книжки, которую помнит наш арестант. По логике, это как раз звучит убедительно». «Попрошу вас не перешептываться. Вы отвлекаете меня от чтения», — грозно попросила Рита Домбровская. «Впрочем, я уже получила представление о проблеме. Поэтому попрошу провести меня к трансформатору. Я отправляюсь решать проблему лично». «Но начальник тюрьмы не давал отмашку». «Начальник тюрьмы — мой бывший муж. Он и в браке-то ни разу не спорил со мной. А теперь тем более. Я занимаюсь починкой и модификациями трансформатора. Мне решать». Наталья пожала плечами. Ал нахмурился. «Сейчас без 15:06. Поторопитесь, успеете застать Валерия, нашего технического специалиста». «Что-то мне подсказывает, что я и без вашего Валерия прекрасно разберусь», — холодно отозвалась инженер. За суровой изобретательницей извиняющимся тоном хлопнула дверь кабинета. Александр Бенедиктович принялся звонить начальнику тюрьмы и сообщил обо всем происходящем. В ответ архивариус получил лишь пространный ответ. «Женщины. Конкретно эту женщину лучше не трогать. Пусть делает свою работу». Наталью учили, что одна из главных функций женщины – это поддержка мужчины и сглаживание углов, вне зависимости от того, как хорошо женщина разбирается в тригонометрии. Поэтому она легко и непринужденно перевела тему. «А теперь, в порядке шутки, представьте, что Рита – это и есть Шиа. И она отправилась в книгу, провела там какое-то время, нашла магический источник молодости и теперь выдает себя за положительную героиню. И все с одной целью – уничтожить дерзкого узника, обошедшего литературные правила и законы». Хихикнула Наталья. «Это был бы поворот», – согласился Александр Бенедиктович. «Но еще запутаннее получилось бы, если бы Рита оказалась матерью Шии и сумела бы инсценировать свою смерть, но на самом деле продолжала бы манипулировать дочерью через других людей. А чтобы добраться до Дениса и разлучить его с лисой защитницей, сначала бы заставила дочь играть чувствами книжного арестанта». Наталья и Ал переглянулись. Желание написать совместную приключенческую книгу возникло у них одновременно.